Крис, тяжело дыша, обогнул дверь и налег плечом на массивные бронированные створки, толкая их вперед, пока они не встали вровень со стеной, и электрический замок не заблокировал двери. С другой стороны о металлическую поверхность забарабанили пули, но вскоре очередь из АК-74 смолкла. Инфицированные охранники, преследовавшие двоих агентов уже 10 минут, поняли тщетность попыток пробить бронированные двери и угомонились. За все время этого отчаянного рейда Редфилд и Алумар впервые столкнулись с инфицированными, вооруженными огнестрельным оружием. До этого момента Крис почему-то даже не задумывался о такой возможности. Он подозревал, что в этом комплексе может быть вооруженная охрана из обычных людей, или могут слоняться очередные монстры. Но чтобы инфицированные паразитом люди стреляли из автоматов? До сих пор почему-то все встречные противники предпочитали подручные средства для причинения членовредительства. Правда, встречались арбалетчики, да и мотоциклисты швырялись зажигательной смесью. За время похода по лабораториям агентам удалось встретить схему комплекса. Внутрь они попали через нулевой блок, где располагались главные исследовательские лаборатории, оранжерея и арсенал. В блоке номер один располагались производственные лаборатории. Блок номер два, в котором они сейчас находились, представлял собой один огромный цех с конвейерами и складами продукции. Именно в одном из таких помещений Крис и Шева имели сомнительное удовольствие встретиться с вооруженной охраной. Сначала они подумали, что охранники являются обычными людьми, но первая же перестрелка убедила их в обратном. Сейчас же агенты направлялись в блок номер три. На схеме было интригующее обозначение: комната монарха, выход. Где, как не в помещении третьего блока, устроится Экселле и загадочному человеку, направляющему ее действия? Редфилд дотронулся рукой до РПГ за спиной. Холодный металл ствола придавал уверенности в том, что можно не сильно беспокоиться о встрече со следующим сюрпризом загадочного противника. Ручную ракетницу они с Шевой нашли в арсенале, еще на нулевом уровне. Запасливая Амбрелла хранила у себя даже такое грозное оружие. Кто знает для чего. Скорее всего, на случай, если одна из милых зверушек, которых здесь выращивали, вырвется из своего узилища. Крис и Шева соблюдали сейчас тишину и осторожность, не желая привлечь внимание очередного патруля охранников. Алумар показала себя прекрасной напарницей и боевым товарищем. Ее боевая подготовка была великолепной, но, несмотря на это, девушка все равно во всем старалась равняться на Криса, доверяя его богатому опыту. Редфилд даже не знал, что сделать, дабы не быть для нее кумиром, а стать другом. Девушка все время пыталась доказать, что достойна идти рядом с ним бок о бок. На этом его мысли прервал шум откуда-то из-за поворота коридора, как будто что-то тяжелое ударилось о металлическую стенку, и пространство наполнил жуткий, скрижещущий вопль. «Что это?» — прошептала Шева. Напарник приставил палец к губам, прислушиваясь. Что-то хлюпало по полу, как будто шло животное с покрытыми слизью лапами. Шаги приближались к повороту, и в любую секунду это нечто должно было появиться в поле зрения. Спустя пару мгновений агенты увидели этого нового противника, и Крис мысленно передернулся от омерзения. Вместе с Джилл они столкнулись с такими монстрами в Кавказской лаборатории, да и Клэр рассказывала, как встретилась с подобными в Ракуне. Только эта мерзость несколько отличалась от того, что уже видел Редфилд. Непропорционально крупная, слепая голова на короткой толстенной шее медленно поворачивалась туда-сюда. Из полуоткрытой деформированной пасти свисал длинный мясистый язык, извивающийся словно змея. Полное отсутствие кожного покрова давало возможность отлично рассмотреть красные мышцы и кровеносные сосуды под прозрачной тонкой пленкой. Лапы венчали острые когти, способные запросто снести человеческую голову. Оно прислушивалось и как только одежда Криса зашуршала, когда он сделал малейшее движение рукой, тварь ринулась вперед. Напарники открыли огонь из автоматов. Пули вырвали клочки мяса из плоти существа, но оно не останавливалось, а лишь подогнув задние лапы, прыгнуло вперед. Очередь Шевы прошлась по груди монстра, разворотив уродливое выпирающее сердце. Тварь рухнула на пол и безжизненно завалилась на бок. «Что это?» — шепотом спросила девушка. «Наследие Амбреллы», — тихо ответил Редфилд, хотя после стрельбы соблюдать тишину не было смысла. «За длинный язык монстров прозвали лизунами. Правда, этот какой-то не такой, каких доводилось встретить мне». Крис осторожно выглянул за угол и увидел целую толпу подобных монстров. Определить, сколько в этой группе было существ, не представлялось возможным. Казалось, что в их сторону просто двигается сплошная мясная масса. Выстрелы привлекли внимание слепых уродов. Часть из них неспешно передвигалась по потолку. За ними, в дальнем конце коридора, виднелся лифт, должный вести на верхний уровень. Ближайший монстр прыгнул вперед и выпустил язык, который оплел руку Редфилда словно щупальца и потянул добычу к себе. Крис выронил автомат, сопротивляясь хватке изо всех сил, и потянулся к кобуре за мачете. Полоснув лезвием по языку, он заставил тварь отпустить его. В этот момент Шева швырнула в сторону уродов противопехотную гранату, которая покатилась по полу и ударилась об одного из них. Агенты укрылись за углом, зажав уши и раскрыв рты, как надлежало. То, во что превратился коридор после взрыва, больше всего напоминало внутренности гигантской мясорубки. Ошметки мяса и внутренностей размазало по стенам и потолку, откуда падали кровавые капли. Лишь одна из тварей еще подавала слабые признаки жизни. Ее лапы подергивались в агонии, а от разорванного торса протянулись, словно моток троса, дымящиеся внутренности. Каждый шаг по скользкому полу вызывал отвращение. Это место заставило подняться к горлу желудок Шевы. Она с трудом сдержала острый приступ тошноты. Даже невозмутимый обычно Крис кривился от омерзения. Но когда они покинули эпицентр взрыва и подошли к лифту, девушка почувствовала себя намного лучше. Крис нажал кнопку вызова, и кабина начала медленно спускаться к ним. Но тишину в безопасном коридоре разорвал металлический лязг, который издала выбитая крышка вентиляционного отверстия. Обернувшись, агенты увидели, как из люка в потолке вылезают такие же существа. «Черт, ну давай быстрей!» — ругнулась Шева и стукнула кулаком по дверям лифта. Твари поползли в сторону бойцов. Крис навел оружие в их сторону, не решаясь пока открыть огонь. Он знал, что лифт вот-вот спустится, и хотел поберечь патроны. Он напряг палец на спусковом крючке, но в этот момент створки лифта распахнулись. Недолго думая, напарники быстро шагнули в кабину лифта и поехали на верхний этаж, лишив монстров надежды на добычу. В один момент КПК агентов поймал какой-то радиосигнал. Кто-то разговаривал здесь по незашифрованной линии связи. «Ураборос загружен», — говорила женщина обольстительным голосом. «Проверь все перед моим отплытием», — ответил ей грубый мужской голос, который показался Крису очень знакомым. «Волноваться не о чем. Резервный отдел почти готов». «Я уже слышала этот голос», — заметила Шева. «Это Экселла», — спокойно пояснил Крис, давно догадавшийся о том, кто была эта женщина. И теперь лишь внимательно вслушивался, чтобы разобрать голос мужчины, который искажался из-за все нарастающих помех. «Все сделано! А как твои успехи, Альберт?» «Альберт!» — повторил имя Крис. «Что?» — непонимающе спросила Шева. «Неплохо!» На этом слове связь пропала, и вскоре КПК перестал ловить какой-либо входящий сигнал. «Черт! Это Вескер! А я так надеялся, что он мертв!» — с досадой произнес Крис и обреченно взглянул на напарницу. Ее тут же одолело беспокойство. Крис рассказывал об этом Вескере, как о человеке, который своим появлением навлекал большие неприятности. Она не очень хотела, чтобы такой человек когда-либо повстречался у нее на пути. Двери лифта открылись, и они вышли в небольшой коридор, миновав который, оказались в большой лаборатории, не отмеченной на карте в этом блоке. Видимо, она была секретной даже в секретном комплексе, или ее построили уже после того, как была составлена схема. Все помещение заполняло оборудование. В некоторых местах стояли стеклянные емкости высотой в 3 метра. Часть из них пустовала, а в остальных плавало что-то похожее на червей. Нечто подобное Крис видел в Арклейской лаборатории под особняком, где он имел сомнительное удовольствие познакомиться с тираном и узнал о предательстве своего командира. В левом дальнем углу комнаты, в хорошо освещенном кресле, сидел человек. Он был мертв или находился без сознания. По крайней мере, он никак не реагировал на шаги агентов. «Я рада, что вы сюда добрались», — послышался голос Экселлы, непонятно откуда. Крис и Шева стали оглядываться по сторонам, в поисках той, кто говорил с ними. «Поднимите головы», — сказала она, и Крис заметил фигуры двоих людей в плохо освещенной кабинке. Стекло которой находилось высоко над человеком, неподвижно сидевшим в кресле. Там стояли Экселла и Маска. «Где Джилл?» «Джилл, Джилл, Джилл, ты как заигранная пластинка, знаешь ли, очень твердолобый. Впрочем, как он и говорил, вы столько времени потратили на охоту за Уроборосом. Что ж, любуйтесь». Человек в кресле встал и повернул голову в сторону агентов. Под кожей у него что-то двигалось, из многочисленных ран на его оголенном торсе показались извивающиеся, словно черви, отростки. Человек злобно зарычал и пошел к напарникам. Из его ран вырвалась пара щупалец, а затем все новые и новые конечности паразита. «Так значит, Уроборос — это просто новое биооружие, и ты планируешь продавать его террористам?» — крикнул Редфилд. «Любопытно, но, к сожалению, неверно. Во-первых, это не новое биооружие, хоть он и похож на БОВ на основе вируса прародителя, но никому продавать я его не собираюсь». «Тогда зачем он тебе?» — поинтересовался Крис. Щупальца паразита извивались все быстрее и быстрее. Они обвивали тело хозяина и душили его, из-за чего человек издавал сдавленные хрипы. Но в один момент все прекратилось, и все отростки спрятались в раны внутрь тела инфицированного. Человек остановился и посмотрел на Криса с Шевой своими измененными зрачками, которые сейчас стали похожими на кошачьи. «Эволюция! Это философский камень! Вирус сам отберет того, кто перейдет на следующий этап развития!» Человек сделал неуверенный шаг, а затем снова быстро пошел на них. «Мы объединили свое видение будущего», — продолжала распинаться Экселла, — «и сделали его реальностью». Экселла говорила неспешно, стараясь выделить каждое слово. Она изображала сейчас человека, который контролирует всю ситуацию, словно она бог. «Эволюция? О чем ты говоришь?» — спросила Шева. «О, ты скоро это узнаешь», — ответила Экселла на вопрос Шевы и злобно улыбнулась, смотря на то, как человек подобрался совсем близко к агентам. «Весь мир узнает!» Напарники медленно отступали от идущего человека, держа его на мушках своего оружия. Из его ран буквально начали вываливаться отростки паразитического организма. Видимо, что-то в его теле пошло не так. Инфицированного затрясло, и под кожей опять началось активное движение червей-щупалец. «Как досадно!» — скучающим голосом протянула Эксел. «Похоже, он оказался недостоин. Лишь избранные смогут войти в новый мир». Она неспешно отвернулась и вместе с Маской покинула обзорную кабину. Инфицированного разорвало, и показался паразит, освобожденный от неподходящего тела. Это было такое же существо, которое убило команду Альфа. Прошлый раз они сумели справиться с этой тварью, правда, с помощью плавильной печи. А теперь необходимо было полагаться лишь на то оружие, которое было при себе. Шева произвела пару выстрелов по приближающемуся монстру, но сразу увидела, насколько эти попытки бесполезны. Пули разрывали червеобразное тело существа, но он моментально сливался вновь. Его регенерация была поразительной. «Как мы убьем эту штуку?» «Видимо, пришло время использовать мой сюрприз. Правда, лучше было бы оставить его для Вескера, чтобы вычеркнуть его из жизни раз и навсегда», уверенно заявил Редфилд, снимая из-за спины РПГ. Крис присел на одно колено и прицелился в надвигающегося монстра.